3 июня 78 года. Экселленс доволен. «Очень любопытно», — сказал Экселленс, когда я закончил доклад. «Ты правильно сделал, Мак, что настоял на визите в этот зверинец». «Не понимаю», — отозвался я с раздражением, отдирая колючие репьи от мокрой штанины. «Вы видите в этом какой-то смысл?» «Да». Я вытаращился на него. «Вы всерьез допускаете, что Лев Абалкин мог просить убежища?» «Нет, этого я не допускаю». «Тогда о каком смысле идет речь? Или это снова камень в кусты?» «Может быть, но дело не в этом. Неважно, что имел в виду Лев Абалкин. Реакция Голованов – вот что важно. Впрочем, ты не ломай себе над этим голову. Ты привез мне важную информацию, спасибо. Я доволен. И ты будь доволен». Я снова принялся отдирать репьи. Что и говорить, он, несомненно, был доволен. Зеленые глазищи его так и горели, даже в сумраке кабинета было заметно. Вот точно так же смотрел он, когда я, молодой, веселый, запыхавшийся, доложил ему, что Тихоня Прешт взят, наконец, с поличным и сидит внизу в машине с кляпом во рту, совершенно готовый к употреблению. Это я взял Тихоню, но мне тогда было еще невдомек то, что прекрасно понимал странник. Саботажу теперь конец, и эшелоны с зерном уже завтра двинутся в столицу. Вот и сейчас он тоже явно понимал нечто такое, что было мне невдомек. Но я-то не испытывал даже самого элементарного удовлетворения. Никого я не взял. Никто не ждал допроса с кляпом во рту, а только метался. По огромной ласковой земле загадочный человек с изуродованной судьбой. Метался, не находя себе места. Метался, как отравленный. И сам отравлял всех, с кем встречался, отчаянием и обидой, предавал сам. И сам становился жертвой предательства. «Я еще раз тебе напоминаю, Мак, он опасен. И он тем более опасен, что сам об этом не знает». «Да кто же он такой, черт возьми? Сумасшедший андроид?» «У андроида не может быть тайной личности. Не отвлекайся». Я засунул репьи в карман куртки и сел прямо. «Сейчас ты можешь идти домой. До 19:00 ты свободен. Затем будь поблизости в черте города и жди моего вызова. Возможно, сегодня ночью он попытается проникнуть в музей. Тогда будем брать». «Хорошо». Он откровенно оценивающе осмотрел меня. «Надеюсь, ты в форме. Брать будем вдвоем, а я уже слишком стар для таких упражнений».